Вы смогли встать на путь Творца, и теперь лишаетесь. У вас пропадает система зарядов торговли. У вас пропадает умение лавка удачи. У вас пропадает умение обмен удачи. У вас пропадает полоска прогресса профессии. Став Творцом, вы почувствовали в себе силу, которая позволит вам стать легендой в мире БМ. Вы получаете полоску прогресса чудеса. С этого момента ваш прогресс профессии целиком и полностью зависит от создаваемых чудес. За каждое созданное и сотворенное чудо вы получаете 300 очков базовой удачи. Текущий прогресс 0-100. Внимание! Ваше чудо может быть разрушено, уничтожено, выведено из статуса чуда. Пассивное умение «Глаза удачи». Удача для вас не просто эфемерное слово, которое сотрясает лишь воздух. Отныне вы всегда видите параметр удачи других игроков. Внимание! Настроить функционал умения вы можете в настройках игры. Во избежание мошенничества установлено ограничение. Вы можете сообщать другим игрокам о их параметре удача только если они достигли 101 уровня или более. Более низкоуровневые персонажи будут всегда иметь в ваших глазах удачу 0. Пассивное умение создания чуда. Вы с этим не родились, но привили в себе чувство того, что ваши творения должны быть чудом и только им. Отныне, каждое ваше творение, использование профессиональных навыков и другие способы создания чуда благодаря вашей профессии будут оцениваться системой и игроками. Внимание! Чем выше индивидуальность и уникальность чуда, тем больше шансов, что его статус чуда не пропадет. Активируемое умение смена параметров. Используя силу денег или очков характеристик, вы можете изменять характеристики, умения и бонусы вещей. Может использоваться в связке «скинуть кубик». Параметры можно изменять в диапазоне от 0 до 100%. Без учета умения кинуть кубик. Активируемое умение кинуть кубик. Сама удача подарила вам этот тысячегранный кубик. С помощью этого кубика, один раз в минуту, вы можете получить бонус от минус 500% до плюс 500% к свойству АМ, выбранной вами цели. За единоразовое выпадение всех цифр, минус 500, минус 333, минус 111, 0, плюс 111, плюс 333, плюс 500, вы получаете два чуда. Активируемое умение коалиция профессий. Чаще всего, создать чудо задача невыполнимая без команды. Это умение позволит вам взаимодействовать с другими творцами в создании чудес. Активируемое боевое умение 666 и 777. Иногда даже демоны даруют удачу, а иногда Бог помогает. Активируя это умение раз в день, в течение 1 минуты вы можете нанести урон с параметром крита Х666, или благословить излечить с критическим множителем Х777. АХРНЕТ мягкий знак, сказал я вслух по одной букве, прочитав описание новой ступени развития своей профессии. Охренеть, сказал я снова, падая на скамейку и закрывая глаза, ведь мир вокруг меня расцвел безумным буйством новых красок. Каждый игрок ЗК в моих глазах получил что-то наподобие батарейки, которая не только выглядела у каждого по-разному, но еще и имела свой уникальный заряд удачи, который ни на секунду не останавливался. Что же ты наворотил, делая эту профессию, Райан? Покачивая головой с закрытыми глазами, подумал я, попутно настроив параметры отображения батареек. Вот, так получше. Лучше буду видеть батарейки тех, на ком задерживаю свой взгляд больше секунды. А если захочу вернуть все обратно, надо лишь прикрыть один глаз. Порадовавшись своей сообразительности, я с грустью посмотрел на лут. Жаль, что лут больше не будет. Я уже начинал привыкать к ней. Собираясь уходить, я был остановлен скромным окликом девушки, что получила эпик. Простите, я знаю, что вы очень занятый человек, но я не могу не сказать вам огромное спасибо, сказала она, низко поклонившись. Брось, ты сама творец своей удачи, улыбнулся я, смотря на ее огромную золотую батарейку удачи, которая потухала на моих глазах. Пусть тебе этот эпик поможет добиться желаемого. Кивнув ей, я развернулся и ушел. Так, а чего я собственно иду? Андже дал мне телепорт. Вспомнив об этом, я резко встал, отчего стал выглядеть глупо. Мда, хотел уйти красиво. Болван, что с меня взять? Еще раз покачав головой, я активировал телепорт, перемещаясь в покой Анта. Глава 404. Награда за месяц. О, а ты быстрее, чем я думал, сказал Ант, сидящий за столом с бумажками. Присядь, я сейчас освобожусь. Кстати, поздравляю, творец. С этими словами он кинул мне кулон. Ага, спасибо, кивнул я ему, плюхаясь в кресло напротив. Шаэлкаэн, легендарный, свойство, добавляет один случайное свойство или характеристику, или активный навык к любому предмету. А вот и награда. Не зря я целый месяц убивал големов. Повертев кулон в руках, я использовал его на броне. Свойство предмета усиления ниже, чем свойство одетого предмета. Усиление невозможно. Ну, ясно. Подстраховали жопку. Да и на посох тоже не заюзать. Вот гады. Я кинул взгляд на потолок. Ладно, надо подумать, куда его использовать. И только я выбрал ожерелье, как меня отвлек Ант. Итак, отложив через пару минут бумажки, начал говорить Ант. Поговорим о делах наших. Поговорим. Кивнул я, предвкушающе улыбаясь, как я использую Шаэлкаэн к ожерелью. Судя по тому, как ты улыбаешься, бонусы Творца тебе очень понравились. Улыбнулся в ответ Ант. Ты даже не представляешь, насколько понравились. Сказал я, активируя умение кубика. Над моей правой ладонью появился кубик, размером с волейбольный мяч, который бесконечно крутился. Несмотря на это, я мог спокойно перекладывать этот кубик из руки в рук, но вот на стол положить уже не удалось, система сразу активировалась. Цель применения умения, ха, так я его использую в момент улучшения ожерелья. Нажав отмену, я деактивировал умение, улыбаясь еще шире. Это то, о чем я думаю, спросил Ант. Кубик самой удачи? Нет, это тысячегранный кубик, который может улучшить в 5 раз, так и ухудшить в 5, сказал я ему. Дельная вещь, но слишком большой разброс. Тут нужна солидная доля удачи, серьезно сказал Ант. Но, надеюсь, это не все твои способности. Нет, конечно, пока еще не пробовал, но у меня есть умение, которое позволяет взаимодействовать с другими творцами, честно сказал я ему. И, да, хлопнув по столу руками так, что он треснул, вскрикнул Ант. Ты можешь взаимодействовать с любым творцом? Вкратчиво спросил Ант, выдохнув и присев. Да, любым. Посмотрев описание, кивнул я ему. Ограничений нет. Боже, спасибо, что ты столкнул меня с этим игроком. Поцеловав два пальца, Ант возвел их к потолку. Джи. Да, я внимательно смотрел на главу ЗК. От имени Королевства Людей и Короля Нархака, я прошу тебя проводить совместную работу с местными творцами. Немного хрипло, а еще больше пафосно, сказал Ант, передавая мне красивый листок бумаги, украшенный кучей финтифлюшек. Пробежавшись глазами, я увидел список имен и профессий творцов Ахрона, а в самом низу было небольшое сообщение от Нархака, где он просит тесно сотрудничать с местными. Взмайн, предлагая различные награды за каждое успешное взаимодействие, в зависимости от созданного. Это он серьезно? Спросил я у Анта. В прошлую нашу встречу, он меня с саными тряпками хотел выгнать из дворца, не придавая этому особого значения. Он не мог показать другую реакцию, когда из стабильного рейда на равнины вернулся только игрок. Пожал плечами Ант. Похвали он тебя за то, что ты выжил, его бы не поняли придворные. А насчет наград, он полностью серьезен. Каждый творец, что живет в Ахроне, будет рад поработать с Творцом Удачи. Многим из списка не хватает удачи, чтобы сотворить чудо. Поделился со мной Ант. Ну, судя по всему, мне и с тобой поработать можно. Улыбнулся я, увидев имя Анта в списке. Конечно, улыбнулся качок в ответ. Можем прямо сейчас, если ты свободен. Можем, но для начала нам нужно закончить разговор. Кивнул я ему, возвращая в нужное мне русло. Слушаю тебя. Посерьезнел Ант. По поводу моего рейда. Начал я. Мы отправляемся через 3 дня. Я помню твои пожелания от короля, но хотел бы большей конкретики. Конкретики в плане, потянул Ант, в плане того, что я с него получу, ухмыльнулся я. За эфемерную благодарность Нархак может отправлять свои рейды. Ты же понимаешь, что Нархак возможно умрет, или ты просто что-то хочешь определенное, поинтересовался Ант. Возможно, я и найду город, но там не достану регалии императора, пожал я плечами. Хотелось бы знать, какая награда мне достанется. Хм, ты меня ставишь в тупик такими вопросами. Откинувшись в кресле, Ант задумался. Я не могу предложить тебе чего-то. В итоге он покачал головой. Это дело короля, и я могу лишь поручиться, что даже за простую информацию о городе, он достойно наградит тебя. В случае нахождения регалий, награда будет выше. Ант развел руками и закончил. Других предложений у меня не будет, извини. Ну, попытаться стоило. Поняв, что ничего нового не добьюсь, сказал я. Ладно, вернемся к рейду. У тебя есть информация по сердцу? Спросил я следующий вопрос. Никакой, кроме той, что оно существует. Ант одним движением отодвинул куски стола в сторону так, чтобы положить на них ноги. И вся эта информация от высших. Наши рейды проходили мимо сердца, но стоило им попытаться туда зайти, как весь рейд оказывался в ловушке на 3 дня. Адские сражения, а затем остатки рейда выкидывало где-то в случайном месте на границе с равниной. Это все, что я знаю. Ясно. Это лучше, чем ничего. Поблагодарил я его. Если это все, может, мы поработаем вместе? Спросив, у Анта загорелись глаза. Уничтожение твоей лавки немного подкосило мой прогресс. Кстати, что с ней произошло? При переходе в ранг Творца она пропала с громким фейерверком. Улыбнулся я, вспоминая бардак в холле ЗК. Ну, вечером почитаю доклады от стражи, узнаю получше. Поняв, что там произошло что-то интересное, сказал Ант. Итак, с чего начнем? С того, что ты обещал выделить место в ЗК. Я сразу взял быка за рога. Мне интересно, где и сколько места ты выделил. Да, тебе палец в рот не клади, рассмеялся Ант. На самом деле, я как раз занимался этим, перед твоим приходом. Ант кивнул на бумажки. Если взять пространство, что занимала твоя лавка, и снести стену позади, то полезного пространства станет побольше. Можно подключить моего знакомого мага-строителя, он сможет увеличить с помощью магии пространства площадь. Так чего ты ждешь? Улыбнулся я ему, вызывая своего знакомого. У меня есть просто замечательная идея о том, что можно построить в ЗК торговцу удачей. Хитро улыбаясь, сказал я Анту. Пугающая улыбка, но таковы творцы. С уважением кивнув мне, Ант добавил, мне нужно добраться до него лично. Прикинув что-то в уме, Ант сказал, примерно через 3-4 часа я вернусь вместе с ним. Ты подождешь здесь или у тебя дела? Если мне кто-нибудь принесет перекусить, то я подожду тут. Посмотрев на пустой инвентарь, ответил я, ахаха, я распоряжусь, никуда не уходи. Сказав это, Ант быстро ушел. Надеюсь, моя идея будет реализована, и тогда мне можно будет не беспокоиться о деньгах никогда, подумал я, откидываясь в кресле. Кстати, насчет твоей идеи, раздался знакомый, раздражающий своей неожиданностью, голос Райана. Я против. Глава 405. Особое мнение. О, ты уже дошел до того, что залезаешь мне в голову, максимально язвительно ответил я. Да, и еще, к тому же, мешаешь моему игровому процессу, я понимаю, ты обижен, сказал Райан, присаживаясь в кресло Анта. Но, перестань разговаривать со мной в таком тоне. В голову я к тебе не лез, да и не мешаюсь. Райан развел руками. Просто уверен, что первая мысль, пришедшая к тебе в голову, после получения Творца была такой: создам казино. Ахахаха. Я рассмеялся до слез. Вот тут ты облажался. Похлопывая себя по коленям, сказал я ему. Да, нахмурившись, спросил Райан. Удиви. Атмосфера в комнате моментально заледенела. Можешь не пугать меня своими силами. Покачав головой, я успокоился. Нет, я думал о создании казино, но был уверен, что это не пройдет твой фейс-контроль. Ухмыльнувшись, я стал рассказывать. Зачем отходить от классики? Я создам лут, только сделаю ее лучше, просторнее и безопаснее. Добавил я в конце, вспомнив случай с форума, где за парнем, который вытащил героик, устроили охоту. Хм, Райан молчал, смотря на меня. Хорошо, допустим, я ошибся. Наконец сказал он, расслабляясь. Извини, недооценил тебя. Твоя идея хороша, мне нравится. Хпф, фыркнув, я откинулся в кресле. И что с того, что тебе нравится или не нравится моя идея? В данном случае, я действую в рамках игры, поэтому могу делать, что душа предложит. Как интересно. Склонив голову, Райан посмотрел на меня. Ты, я смотрю, начитался форумов, почувствовал в себе силу. Не забывай, что я, бог этого мира, все, что ты здесь имеешь, может быть в момент потеряно. Вокруг Райана закружился вихрь энергии, который создал сильный порыв ветра в комнате. Конечно, кивнул я, соглашаясь с ним. Но, ты всего лишь система, которая управляет игрой. В этот момент застыло время. Я не мог ни пошевелиться, ни моргнуть, ни использовать навыки. Даже ветер Райана, как и он сам, застыл в нелепой, злобной позе. Между нами открылся цветастый портал, из которого вышел одетый в обычный наряд путешественника старик. Честно слово, вы ведете себя как дети. Покачивая головой, старик посмотрел на меня, а потом на Райана, в глазах которого я увидел изумление. Дошло до того, что фальшь зовет меня, чтобы я вас успокоил. Мир отмер, но в это же мгновение все силы Райана схлопнулись и пропали, так же как и мои. В попытках что-либо создать, выскакивало сообщение: в данной области запрещено использовать навыки и умения. Я забрал ваши силы, понимая, что мы первым делом проверили, сказал старик. Создатель, почему вы здесь? Спросил Райан, вскакивая с кресла. Этот случай недостоин вашего внимания. Я накажу фальшь за то, что позвал вас. Успокойся. Отмахнулся Ивашин, садясь в кресло Анта. Я тут по одной причине. Вы, детки, обиделись друг на друга и начали говорить гадости. И без третьей стороны вам не обойтись. Поерзав, Ивашин устроился поудобнее. Итак, рассказывайте. Начнем с тебя, Джон. У меня к нему претензий нет. Вернув контроль тела, я потер горло, которое запершило. Это у него ко мне они всегда есть. Ну, и к моим друзьям. Началось, возведя голову к потолку, сказал Райан. Сколько ты еще будешь вспоминать мне бан Маркелы? Уже месяц прошел, она уже создала твинка и вернулась в игру. Да, сделав зарубку себе на память, я сказал. Все равно, это ты постоянно лезешь ко мне с исправлениями, советами, приказами и прочим. Пойми ты, что я не просто так вмешиваюсь в твою игру. Райан создал себе стул и сел рядом с Ивашимом, который внимательно нас слушал. Ты первопроходец во многих областях, и ты впереди планеты всей в плане навыков, характеристик и вещей. Каждое твое действие, путешествие, фарм или еще что-то в зонах для высокоуровневых игроков, влечет за собой последствия, которые иногда приводят к безумным результатам. Райан выхватил из воздуха фальшь. Один только случай с фальшем не показал тебе, что не помогая я тебе, все могло бы закончиться плохо. Не перегибай, Райан, вмешался и вашим. Джон не маленький мальчик, который не понимает последствий. И я уверен, что вся ваша нынешняя ссора произошла из-за того, что ты, Райан, не поддержал его и забанил его друга на целый месяц. Увидев, что я отвел глаза, и вашим кивнул и продолжил. А он спорит с тобой и ругается, только из-за того, что понимает, других способов тебе навредить у него нет. Это глупо. Покачал головой Райан. Я был прав в ее случае, и даже пощадил, забанив на месяц. Ты не понимаешь, сынок, улыбнулся Ивашин. Для людей связи важны. Джон на тебя рассчитывал, зная, что случись что-то, ты его прикроешь. Но, как оказалось, из-за нелепой ошибки девушка получила бан. Ивашин на секунду нахмурился. Ну, да это ерунда. В таком случае, если ты считаешь Джона своим другом, ты бы мог закрыть глаза на это. Но, наказать стоило, но не таким образом. Я понял вас, создатель. Задумчиво смотря на Ивашима, сказал Райан. Тогда, мне стоит извиниться перед тобой, Джи. Я был неправ. Мне твои извинения не помогут. Покачав головой, я обратился к Ивашиму. Простите, но могу ли я спросить? Конечно. Для того я тут. По-доброму улыбнулся Ивашим. Райан повесил на меня свой контроль или еще что-то подобное. Можно ли мне как-то избавиться от него? Я хочу играть в свое удовольствие, а те проблемы, о которых вы мне говорите, это только ваши администраторские проблемы. Джон, ты же понимаешь, что сейчас говоришь, как обиженный маленький мальчик, серьезно спросил Ивашим. Твои просьбы. Простите, что перебиваю, наставник, вмешался Райан. Раз он хочет этого, пусть будет так. Как он сделал для безграничного мира много хорошего, так и я сделал много хорошего для него. Сформировав синюю сферу, он пульнул ею в меня. Я убрал свой контроль. Отныне, ты сам по себе. Ты прав. Твои действия, это твои действия, и я не должен вмешиваться в них. Встав, Райан добавил. Я ведь бог БМ, в конце концов. Если один игрок отрекся от моей помощи, это никак не повлияет на игру. Создатель, спасибо, что посетили меня и дали крупицу своей мудрости. Низко поклонившись Ивашиму, сказал Райан. Но, мне пора заниматься своими делами. Внимание! Бог отвернулся от вас. Ваш титул «Божественный игрок» пропал. Вы получаете титул «Безбожник». Безбожник, отринув бога БМ, вы решили идти своим путем. Отныне Бог больше не будет присматривать за вами и помогать. Внимание! Титул носит декоративный характер и не дает никаких бонусов. Вы всегда можете сменить его на любой другой в своем профиле. Детские разборки. Покачав головой, сказал и вашему месту, где стоял до этого Райан. Ты его, кстати, обидел. Обратился он ко мне, так же как и он меня. Буду считать, что мы в расчете. Не смутившись, ответил я. Вражда и обиды никогда ни к чему хорошему не приводили. Помни эту мудрость, сынок. Встав, и вашим открыл портал. Мое присутствие больше не требуется, поэтому я откланиваюсь. Хорошие игры, Джон. Протянул он мне руку. Спасибо. Встав, я пожал протянутую руку старика. Извините, что отвлекли вас. Да, дети всегда требуют много внимания. Улыбнулся и вашим, заходя в портал. По крайней мере, я теперь знаю, что Райана может остановить кто-то. Устало выдохнув, подумал я. Да, я все правильно сделал. По-другому было нельзя. Нервный разговор вывел меня из себя, отчего я неожиданно задремал. Глава 406. Чат. Из дремоты меня выдернула девушка, принесшая еду. Виртуальная еда имела огромный вкусовой спектр. Даже сейчас, поедая мясо ариар с молодой морковью таран, я не мог не отметить, что такой вкус в принципе невозможен в реальности, хоть я и не гурман. Бонусные эффекты от еды давали странные, непередаваемое ощущение спокойствия. Эта еда не вызывала изжогу и не приводила к диабету. Ты мог наслаждаться ею сколько угодно. Гурманы всего мира открывали для себя новые грани еды именно в БМ. Где-то на форуме даже был список лучших поваров и заведений. От поедания меня отвлекло сообщение. В вашей беседе на форуме появилось новое сообщение. Хорошо быть в столице, подумал я, открывая форум. В безопасной зоне всегда можно спокойно посмотреть форум. Император. 9 игроков. Будем. Роль. Охрана. Ударный отряд. Сиси. 5 игроков. Будем. Роль. Фулл РДД. Камачи. Извини. У нас квест. Пользователь Камачи покинул беседу. Беллиал. Извини, сладкий, но я не смогла сбежать, грустный смайлик. Пользователь Беллиал покинула беседу. 501 5. Цифры не идут. Пользователь 501 покинул беседу. Скайнет. 5 игроков. Будем. Роли. Вейрон танк. Остальные ДД Шеча идет со мной. Пользователь Шечапача покинул беседу. Фьерлис. Все такие крутые. Нас 6 ро. Будем. Роли. Старый. Тактика. Остальные ДД. Пользователь Фьерлис добавила пользователя Старый в беседу. ХМ. Отписались все. Закинув в рот кусочек мяса, я стал формировать список, попутно списываясь с теми, кто идет. Император МДД. Исра МДД. Мод МДД. Петя МДД. Елик МДД. Роксолана Хил. Класс Святая. Апач РДД. Т-34. Танк. Оникс РДД. Сиси плюс 4 РДД. Скайнит РДД. Вейрон. Танк. Шечапача РДД. Агата МДД. Гугу РДД. Фьерлис плюс 3 РДД. Старый. Тактик. Вардерн МДД. 14 РДД. Семеро милишников. 1 хил. 2 танка. 24 человека. Со мной 25. Закончив подсчет, я отписался в чат. Джи. Нужен один масс-хил и 2 бафера с прокачанными навыками очищения. Знакомые есть? Старый. Аэ-хиллера я приглашу. У наших баферов нет возможности пойти в такой длительный рейд. Скайнет. Та же ситуация. С баферами тяжело. Джи. Понял. Займусь этим. Остается 2 места под повара и мага земли с профой фортификатор. Знакомые есть? Император. За 5 миков можно нанять НПС мага. Контакт есть. Джи. С НПС договориться всегда можно. Сейчас рассматриваем только игроков. Старый. Таких игроков по пальцам пересчитать можно, и все они на окладе сидят. Выцепить нереально. Скайнет. Старый прав. Джи. Ок. Имп, с тебя договор с магом. Пользователь Джи передал 5 миков пользователю Император. Император. Понял. Будет. Сиси. Что насчет нулика? Мальчику нужен опыт. Джи. Обсуждалось с 5-м. Только не на равнинные рейды. Сиси. Ладно. Старый. Есть у меня один знакомый, узнаю. Джи. Отлично. По составу предложения или замечания есть? Император. Передаю слова Рокси. Я охренею хилять такую свору ДД. Один масс-хил не сделает погоды. Одна длительная драка и мы в жопе. Нам нужно минимум 3-4 хила. С. Скайнет. Поддерживаю. Старый. Поддерживаю. Джи. Дополнительного отхила баферов будет достаточно. У нас 2 замечательных танка. А если МДД будут хватать такой урон, что хилы не будут справляться, я сильно в них разочаруюсь. Император. Ок. Скайнет. Ок. Старый. Ок. Джи. Еще что-то будет? Джи. Судя по всему, нет. Тогда на сегодня пока все. С меня баферы. Симпа. Маг земли. Старый. Аэ хилый повар. Ответы по поводу людей пишем сразу. Дописав последнюю строчку, я откинулся в кресле с задумчивым выражением лица. Кто бы мог подумать, что контакты с баферами фонтана будут так нужны. Покачав головой, я нашел в списке друзей Тонтоныча. Тот был в онлайне, причем в столице. Джи. Привет, Тон. Есть минутка, Тонтоныч? О, Джи. Здорово. Конечно, я у фонтана, как всегда. Джи. Извини, но лично встретимся потом. У меня к тебе такой вопрос. Мне в рейд нужны два бафера, с прокачанным очищением, и более-менее прокачанным хилом. Рейд на 5 плюс дней, сразу говорю. Есть такие, Тонтаныч. Пфффффф. Ну ты даешь. Сразу к делу и лапками в премиум сектор смайлик покачивающий пальцем. Такие баферы есть, но стоят они солидно. Джи. Цена вопроса, Тонтаныч. Рейд ПВ или ПВП? Джи. ПВ. ПВП не планируется, Тонтаныч, только для тебя, 100 баксов в сутки, издержки смерти, 10 баксов, плюс возможность ролить нужный героик плюс, если рейд на 5 плюс суток, то с тебя залог в 1000 баксов за каждого бафера, джи, вау-вау, а баферы стали неплохо зарабатывать, и чего я с вами не продолжил тусоваться, Тонтаныч, молодой, неопытный был, так что, оформляем сделку, джи, без возможности рола, оформляем. Тонтаныч, жадный, ну, только ради тебя, джи, у тебя, надеюсь, будут два бафера, Тонтаныч, обижаешь, иду я и моя девушка, качество гарантирую, джи, охренеть ты жук, Тонтаныч, ничего личного бро, это бизнес, джи, понятно, скилл очищения важен, так же как и хил, пусть и посредственный, Тонтаныч, не переживай, мы не первый день в этом деле, легендарное проклятие очистить не сможем, но с героическим дерьмом справимся. По хилу все чуть хуже, но удержать 5 секунд танка сможем, пока мейн хил глотает зелье. Джи, пойдет, хотя жаба меня солидно придушит. Тонтаныч, отправил тебе договор в личку на форуме. Прочитав 10 раз, я отправил подтверждение Тону. После этого отписался в беседе рейда, что баферы идут. Блин, почему, мне кажется, что я что-то забыл. Сидя в кресле, я задумчиво стал по пунктам перебирать все. Состав укомплектовывается. По расходке буду обсуждать, когда соберутся все. Нужные профы классы взяты. Блин, что я забыл? Нахмурившись, я все думал и думал. Черт, вскочив с кресла, заорал я. Том, джи, привет, арена мастер. Рейд через 3 дня. На 5 плюс дней идешь, Твоман. Привет, привет. Прости, но мне сегодня написала администрация. Я автоматически зарегистрирован на турнир рано в это время, и к тому же обязан присутствовать. Может, как-нибудь перенесешь рейд, джи. Прости, друг, но не получится. Твоман, обидно. Ты же просил меня месяц назад, а я, джи, не заморачивайся. Будем надеяться, это не последний рейд. Еще куда-нибудь сходим. Твоман, эх, удачи вам там, джи. Спасибо. Вытерев выступивший пот, я упал в кресло. Забыть о друге, с которым договаривался первым. Этот рейд точно будет стоит парочки седых волос в моей голове. Взяв в руки кувшин с напитком, я сделал большой глоток. Как же все же не хватает Миланы, которая бы совсем в момент справилась, и никого бы не забыла. Подняв кувшин вверх, я помянул стертого персонажа Маркела. Райан сказал, что она создала Твинка. Это значит, что она вернулась. Но, судя по тому, что написала Наталья, она никаким образом не хочет быть связана с топовыми гильдиями. Ладно, хватит думать о ней. Нужно еще раз пройтись по рейду. Тяжело вздохнув, я вернул мысли в русло рейда. Я был настолько погружен в мысли о рейде, что пропустил возвращение Анта со своим другом. Только окрик Анта привел меня в чувство. Эй, о, живой, ухмыльнулся Ант. Обдумываешь проект? Кстати, знакомьтесь. Это Мират, маг пространства и строитель по профессии. Мират, это Джи. Тот самый творец удачи, о котором я тебе рассказывал. Приятно познакомиться. Протянул мне руку жилистый маг, с невероятно маленькими ушами. Да, мне тоже. Пожав руку, ответил я. Я думал о рейде, извини. Свернув все вкладки форума, сказал я. Все. Сейчас, я полностью сосредоточился на нашей задумке. Отлично. Вижу, ты перекусил. Ант почесал свой идеальный кубический пресс. Я что-то тоже проголодался. Мират... Ты как? Не откажусь. Тогда за едой и обсудим. Резюмировал Ант, отправляясь за едой. Извиняюсь за задержку. Fortnite покорил мое сердце. Глава 407. Рут. Итак, с чего начнем? Спросил Ант. Стоило последнему кусочку еды упасть в его бездонный живот. Я впервые работаю с торговцем удачи. Немного нервничаю, извините. Нервно потирая руки, сказал Мират. Брось, Мир, джи свойский парень, не без фантазии. Хохотнул Ант. «Спасибо за комплимент», — сказал я, — «а теперь к делу». «Мират, Ант сказал, что ты специализируешься на пространственном строительстве, что это, как бы объяснить?» «Мират потер подбородок. Если забыть обо всех магических терминах и перейти к сути, то моя специальность – увеличить маленькое пространство до максимально возможных размеров. Тогда, какую площадь выделяет нам Ант? Переведя взгляд на главу ЗК, спросил я. Мир, мы проходили пяточек, там еще копошились девочки-уборщицы. 5 на 5 метров примерно, криво объяснил Ант. Постройка будет в ЗК, удивился Мират, а увидев наши кивки, скис. Тогда от меня толку особо не ждите. Мой максимум, карманы на пару кубических метров. Вот, о чем я тебе, Джей, говорил. Творцы охраны не верят в свои силы. Ударив себя по ноге, горько сказал Ант. Мир, вспомни мои рассказы о том, как я смог усовершенствовать лавку удачи у себя в ЗК. И это было еще тогда, когда этот парень еще не был творцом. Больше уверенности, дружище. Схватив Мирита за плечо, Ант его сжал. Ай, отпусти, больно же, взвизгнул маг пространства. На самом деле, для начала, хватит и этого. Выйдя из задумчивости, сказал я. Лут стала привычным элементом ЗК, где игроки спускают свои сбережения. Так почему бы не оставить ее, немного усовершенствовав? Не хочу тебя разочаровывать, но за повторное создание одного и того же, ты не будешь развиваться, как творец. Покачал головой Ант. Нужно создавать, а не повторять. Так мы и создадим, уверенно сказал я ему. Я просто говорю об ориентире, к которому можно было бы для начала прикрепиться. Продолжай. Я смутно помню наш с тобой разговор, Ант, когда ты пришел усовершенствовать лавку. Начал я. Поэтому, я сейчас буду говорить о своей идее, а ты меня поправишь, если что-то будет не так. После этого, я стал рассказывать им двоим о своей идее, которая заключалась в следующем. Вместо лут, создать кабинки для игроков и НПС, при этом не разделяя их, а наоборот соединяя. По общению со стариком, что продавал предметы НПС с лут, я узнал, что многим НПС не нужны или они не могут выкупить вещи обратно, в то время как игрокам эти вещи очень нужны. Кому-то для квеста, кому-то для собственного усиления, кому-то для поднятия репутации в охроне. Все это не важно, главное, что эти вещи востребованы. И вот в чем была моя идея, не отдавать эти вещи на перепродажу, а сделать из них призы, за которые игроки будут платить деньги, не выискивая эти вещи по всему городу. Идея хороша для зарабатывания денег, кивнул Ант, когда я прервался на глоток воды, но вся суть в испытании своей удачи, выделил он. Местным очень важно не застаиваться и продолжать испытывать себя и свою удачу. Так я не договорил, ухмыльнулся я, продолжая рассказ. Это было вступление о функциональном магазине выкупа вещей для игроков. А вот теперь о самом главном. У игроков есть такое понятие, как однорукий бандит. Это игровой автомат, в который игрок кидает монетку и дергает за рычаг. На небольшой поверхности начинают крутиться несколько картинок, из которых игрок должен собрать последовательность из 3-4 или неважно сколько одинаковых картинок. После этого ему выдается награда или сообщается о провале. Награда может быть любой, вплоть до забора всех вещей с магазина, или получения той же самой потраченной монетки. При этом, создать возможность ставить не только монетку, а вещи, ох и т.п. Когда я придумывал это, совсем упустил из виду то, что много зависимых от азарта людей будет висеть на этих одноруких бандитах постоянно, сказал я под конец. Поэтому, нужно создать какой-то механизм, при котором у одного посетителя было определенное количество попыток. Вот это да! Ант шокированно откинулся в своем кресле. Это не просто золотое дно, одно выложенное из перьев ангела. Это точно нельзя создавать для местных. Нахмурившись, сказал Мират. Возможность раз за разом проверять свою удачу, да еще при высоких ставках, сам Нархак придет сюда играть, и потом разнесет все. И это тоже. Элита охрана очень сильна, кивнул Ант, наливая себе напиток покрепче. Для них рискнуть и проиграть будет очень обидно. А в плане защиты от высоких чинов, он покачал головой. Буду честен, я не смогу защитить от всего и всех. Гильдию воров не забывай, хмыкнул Мират, кивком прося подлить водичку покрепче. Их лучшие люди придут и будут обчищать лавку раз за разом, а убийц возьмут для постоянной охоты за владельцем, которого даже бессмертие не спасет. А потом придет Нархак и полностью подомнит под себя все. Ант неожиданно закончил мысль Мирата. О таком я думал в последнюю очередь, но да и это тоже надо как-то учитывать. Сказал я обоим, понимая, что упустил этот момент в своих планах. Я даже не представляю, с чего начать. Развел руками Ант. Начинать нужно с того, почему не трогали лут. Спросил я у него. Она не мешала никому, а приносила пользу. Начал Ант. Молодые ходили в нее за проверкой своей удачи, а старые, чтобы немного развеяться. Недовольных не было. Мало того, местные занимали второй этаж, где им не досаждали игроки. Снова разделение, скривился я. Я же говорил о сов, а придется. Резко прервал меня Ант. Как бы ты ни хотел, но местные и игроки — это две разные категории людей, живущих в БМ. Тем более, я не говорю о полном разделении. Глотнув алкоголя, Ант продолжил. Многие игроки получают титулы, с которыми вхожи в различные аристократичные вечеринки и балы. Если сделать что-то наподобие закрытого клуба, где есть возможность для самых отчаянных проверять свою удачу, делая гигантские ставки, то на небольшое заведение в ЗК никто не посмотрит. «Милашка Сати», — неожиданно сказал Мират. «Милашка Сати», — вскрикнул он, будто его озарило. «Что ты заладил?» — спросил у него Ант. «И кто такая твоя милашка Сати?» «Она дочка Тутча и недавно получила от него в подарок на 20-летие помещение в аристократическом районе», — скороговоркой ответил Мират. «Если мы сможем с ней договориться и создать из ее помещения нужное нам место, то нам даже не придется тратиться на создание, аренду и думать о кражах». Ант вскочил со своего кресла. «Тутч не даст в обиду свою дочку, а та будет собирать балы, на которых будет своя супер-изюминка, которой ни у кого никогда не будет. Нам останется лишь придумать, как это все оформить в аристократичную проверку удачи», — сказал Ант, а затем они с Миратом уставились на меня. «Что может быть аристократичнее проверки на смелость?» — спросил я у них. «Создаем ящик, в котором будут три отверстия. Одно будет с наградой, вторая будет со смешной или обидной ловушкой, которая развеселит народ, а третья будет с ножами, которые покромсают руку неудачнику». Разойдясь, я вскочил на ноги. «Нет, лучше. Мы сделаем стеклянное помещение с таким ящиком. Когда кто-то входит, он попадает в закрытое пространство. И чем выше будет его ставка, тем больше будет награда, позор или увечье». «Черт». Ант задумчиво посмотрел на меня, а потом радостно сказал. «А ведь аристократам это точно понравится. Только нужно хорошее название. Рулетка удачи Джи», — пафосно сказал я ему. «Или Рут, если сокращенно. Рут, Рут», — покатал на языке Ант. «Мират, хочешь сыграть в Рут? Я был бы идиотом, если бы отказался, друг мой», — рассмеялся Мират. Глава 408, Лут 2.0. «Ладно, договор с аристократкой оставь нам», — сказал Ант. «Дело деликатное, да и неизвестно, как они отнесутся к этой идее». «Не нагнетай, здоровяк», — ткнув кулаком в могучее плечо Анта, сказал Мират. «Они еще как поддержат эту идею. Это все хорошо, но вы ушли мыслями далеко», — сказал я им. «Что с лавкой в ЗК? А что с ней?» — с хитрой улыбкой спросил Ант. «Что с ней делать будем?» — нахмурился я. «Успокойся. Если идея с помещением в аристократическом районе выгорит, мы сделаем лавку только для игроков», — пообещал мне Ант. «Тогда, может, сразу сделаем ее для игроков?» — настоял я. «Если ваша идея с аристократами не выгорит, придумаем что-то еще». «Он прав, Ант», — почесав подбородок, сказал Мират. «Мы фантазируем о новом, забывая, что пришли сюда реформировать старые». «Проще говори», — скривился Ант. «Ладно, что ты хочешь сделать для игроков и как это должно выглядеть?» «Я уже говорил о своей идее», — ответил я ему. «Но нужно больше места. Ты же говорил, что в случае чего разобьешь стену. Разгромить ЗК мы всегда успеем», — встрял Мират. «Вся проблема в местах для игроков? Тогда может сделать какую-то мини-арену для этого, чтобы каждый мог участвовать». «Аукцион?» — спросил я. «Не в этом смысл. Весь смысл в том, чтобы все это работало независимо от людей. Само по себе, так сказать. Если я правильно могу прикинуть размеры», — Мират что-то начал чертить в своем блокноте, — «то максимум, прям выжав из себя все силы, под всеми возможными усилителями, я смогу сделать 7 мест, отделенных друг от друга». 7? На такое огромное количество народа? — я покачал головой. «Это не выход. Будут очереди, и народ просто начнет забивать на это дело. Поэтому, я и говорю, нужно как-то это скомпоновать в одно», — упрямо сказал Мират. «Да, если это свести в одно, получится типичная рулетка, в которой будут побеждать всегда богатые», — сказал я, вспоминая рассказы одного из напарников по работе. «Шансы должны быть у всех равны. Так сделай так, чтобы они были равны. Ты же творец удачи, а не я», — возмутился Мират. «Тише, тише», — сказал Ант, успокаивающе подняв руки. «Вы же тут не драться собрались, а придумать что-то совместное. Так давайте думать. Ох, я вздохнул и потер лицо руками. Нам нужно уместить большое количество народа на маленькой площадке, которая будет проверять свою удачу. Загнул я один палец. Ставки должны быть одинаковыми. Я загнул второй палец. Победитель должен получать какую-то вещь или выигрыш. Загнув третий палец, я задумался. На ум приходит только рулетка, ставки и лотерея. Ставки у нас существуют с незапамятных времен, вставил Ант, так что они отпадают. А вот что такое лотерея? Много людей покупают лотерейный билет с определенным количеством цифр. Начал объяснять я им. Потом крутится что-то вроде прозрачного шара с маленькими шариками цифр. Открывая дырку снизу, выпадает один шар с цифрой. Побеждает тот, кто соберет нужную последовательность цифр. Скомканно объяснил я. Прозрачный большой шар с маленькими шарами, на которых написаны цифры. Мират задумчиво тер свой подбородок. Это даже я могу сделать, причем достаточно большого размера уместить в шар. Ант мне в этом поможет. На что Ант кивнул. Но, все равно нужен человек, который открывает дырку, чтобы шарики с цифрами выпадали. Стоп, сразу сказал я. Это всего лишь показушный вариант. Можно сделать так, чтобы выпадали случайные цифры. Можно сделать табло с цифрами и случайным образом подсветить цифры победителя. А если ни у кого нет выигрышной комбинации, сказал Ант, задумчиво потягивая свой крепкий напиток. Все деньги уходят в суперлотерею, которая проходит, ну, допустим, раз в неделю. Если и в ней не будет победителей, в супер-мега-легендарную лотерею, которая проходит один раз в месяц, пояснил я. Смысл ты понял, надеюсь, угу, кивнул Ант. Это, как кинул монетку в колодец на удачу, а затем по пути домой нашел целый кошелек. Плюс-минус да, кивнул я ему. Вы снова начинаете уходить в дебри, сказал Мират. Нужно определиться с видом, и как это будет работать, а потом уже детали прорабатывать. Решай, не смотри на меня, поднял руки Ант. За мной техническая часть, Мират поможет с пространством. Тогда, сделаем красивое, большое табло во всю стену, начал я. Обсуждение деталей затянулось еще на несколько часов. Ант и Мират выспрашивали различные детали, о которых я понятия даже не имел. Приходилось придумывать все на ходу. Итогом наших обсуждений стало то, что мы пошли в холл ЗК, где Мират поставил барьер вокруг места нашего будущего строительства. В конце концов, я использовал свое новое умение «Коалиция профессий». Мир вокруг меня превратился в зеленое переплетение нитей, по которым бегала радуга. Стоящие рядом со мной Ант и Мират были нормальными, но вот система подсвечивала их, как возможных помощников. Мысленно добавив их, я заметил, как они заозирались. Так вот, как выглядит умение Творца Удачи, с уважением сказал Мират. Очень эффектно. Ну, что же, начнем? Спросил он у Анта. Да, я начинаю, ты подключаешься. Кивнул Ант, снимая с себя рубаху. Мышцы Анта вспухли, и он начал доставать из своего инвентаря какие-то нереально тяжелые куски железа, дерева и другого строительного материала, что я не знал. Желаете применить ваше умение кинуть кубик? Внимание! Вам придется использовать умение постоянно, до самого конца создания. Хотел использовать первый бросок на ожерелье, но да ладно, использовать. Мысленно отдав приказ, я стал помогать в строительстве. Это напоминает какую-то настольную игру, где каждое действие может быть как удачным, так и неудачным, и все зависит от броска кубика. Дело спорилось. Ант и Мират активно работали, а я активно бросал кубик, выбрасывая либо положительные числа, либо отрицательные. При выпадении положительных, на материал или заклинание Мирита ложился усиливающий баф. При отрицательных, пару раз Ант получал солидные травмы, которые мне приходилось долго и упорно исцелять. Здоровья у этого монстра было много, от слова до хренища. В остальном, отрицательный результат давал неудачную попытку, которую просто надо было повторить, час за часом, без перерывов, без возможности отдохнуть. Мы продолжали работать. Крупные капли пота стекали по могучей спине Анта, а его дыхание все чаще и чаще становилось неровным. У Мирата тряслись руки, а его лицо, когда он выпивал очередное зелье маны, кривилась от приевшегося вкуса. У меня же в глазах рябило от цифры надписи «Бросайте кубик». Множество нужной и ненужной информации о происходящем я пропускал мимо глаз, только потому, что не мог сосредоточиться. Но, всему приходит конец. Забив последнюю доску, наложив последний слой заклятия и кинув последний раз кубик, на котором выпало плюс 5, мы закончили. Нас всех сразу же выкинуло из моего умения. Внимание, вы перенапряглись, и теперь не можете использовать ваше умение коалиция профессий в течение недели. Смахнув сообщение, я стал смотреть на происходящее чудо. Система выкинула нас на самом краю барьера, которым отгородил нас Мират. Оттуда мы наблюдали, как пространство впереди нас искажается, рвется, ломается и перестраивается. Ант стоял, сжав кулаки, и молясь Райну, чтобы у нас все вышло. Мират не отставал от него. Один я стоял и с замиранием сердца смотрел на происходящее. От этой постройки зависело мое безбедное будущее, и я всем сердцем хотел, чтобы у нас получилось. Удача. Взорвавшись мириадом фейерверков, выскочила надпись у меня перед глазами. Вы создали свое первое чудо. Дайте название. Пусть будет лут. Я слишком привык к этой аббревиатуре. Подумал я. Вспышка света, и перед нами показался типичный зал кинотеатра, в котором было 33 сидячих места. Это было на 13 больше, чем мы планировали сделать. Четырехметровое табло занимало всю стену, а по бокам от него стояли два кассы, в которых игроки покупали лотерейные билеты. Там же висел золотой свод правил, где все подробно объяснялось. Внимание! Так как вы использовали умение коалиция профессий, ваш доход будет разделен на три части. Внимание! Вы выплачиваете 10% комиссии администрации игры. Внимание! Для поддержания порядка были созданы специальные астральные охранники. На содержание охранников, чистоты зала и обслуживание лут резервирует 13% вашего дохода. Ваш чистый доход с лут составляет 10%. Максимальная сумма хранения в лут 1000 миков. Вот же жадные. Ладно, 10% это тоже много. Главное, чтобы игрокам зашло. Подумал я, устало присаживаясь прямо на пол. Глава 409. Задрот, у нас вышло. Закричал Мират. О, да. Схватив друга за плечи, Ант не переставал улыбаться. Наконец-то, я уж думал, что помру от истощения, пока буду строить это. Ант, смотри. Мират показал на летающего синего призрака. Что это? Понятия не имею, но лучше отойди в сторону. Сказал Ант, резко материализуя свои доспехи и огромную кувалду. Отбой. Устало махнув рукой, сказал я. Это охранники этого места. Побочный эффект создания лут. Да, не убирая доспехи, Ант осторожно приблизился к призраку, который выглядел, как официант, одетый во фрак. «Прошу, не создавайте проблем, уберите оружие, это мирная зона». Голос официанта-охранника был дружелюбным, но вот с логикой общения все было плохо. Он повторял одну и ту же фразу, пока Ант не убрал оружие. «Странные создания», удивленно покачав головой, сказал Ант. «Я видел что-то подобное в заброшенных руинах, но обычную стражу тоже было бы неплохо сюда поставить», сказал Мират, присаживаясь ко мне на лавочку. «Барьер можно убирать, охрана будет, не переживай». Ант оперся о стену. «Открывай, конечно. Радикова мы тут старались почти 8 часов». 8 часов, я с удивлением посмотрел на часы. «Вот это поработали, называется, устало потерев шею», сказал я. Тем временем, Мират опустил барьер, за которым кипела игровая жизнь. Игроки, которые стояли ближе всего к барьеру, испуганно отшатнулись, а затем с удивлением уставились на лут. А посмотреть было на что. Когда Мират убрал барьер, на табло появилось три колонки текста, которые призывали игроков сделать ставку и взять лотерейный билет. В первой колонке ставка была 10 000 кредитов, во второй 1 миллион, в третьей 1 миг. Игроки с интересом стали читать информацию о новой лут. «Джи, расскажи, что это?» Подходя ко мне, спрашивали игроки. «О, это же Ант, народ, идите сюда». Тут глава ЗК. Со скоростью пожара разлетелась новость о постройке новой лут и том, что глава ЗК общается со мной, сидящим на лавочке. Холл ЗК стал забиваться народом, который становился все шумнее и шумнее. В конечном итоге, Ант начал психовать, но я его остановил. Встав на лавку, я помахал руками и закричал: «Эй, эй, потише». Поорав немного, толпа стала утихать. Из-за прокачки профессии старый лут больше не работает. Гул разочарования и негодования раздался из толпы. Но теперь здесь будет стоять табло с лотереей. Каждый игрок может сделать одну из ставок, которые вы видите на табло. Вся актуальная информация будет появляться на табло. Всем спасибо. Спрыгнув с лавочки, я кивнул Анту. Вот теперь можно вызывать стражу. Тебе бы в торгаши, покачав головой, Ант начал действовать. Ант, «Ты же можешь достать мне кое-какие материалы для быстрого строительства?» – спросил я у Качка, когда мы заперлись у него в кабинете. «Фортификаторов у тебя нет», – хмыкнул Ант, сразу понимая, о чем я. «Завтра зайди, я приготовлю для тебя 10 коробок». Увидев, что я хочу что-то спросить, он сказал: «Это подарок. Мират и я получили солидное продвижение в своих профессиях, помимо того, что мы получаем целых 10% с прибыли лут». «10, а не 33, а налог королю?» — хмыкнул Ант. «Ладно, еще что-то? Пока не знаю. Я так устал». Не выдержав, я широко зевнул. «Впервые так себя устало чувствую здесь. Мы сотворили чудо, а у тебя тем более это впервые», — сказал на полном серьезе Ант. «Тебе нужно хорошо отдохнуть. Этим и планирую заняться». Пожав руку Качку, сказал я: «Состояние нестояние», потирая глаза от яркого света душа, сказал я вслух: «Задрот. Я становлюсь самым настоящим задротом». Выйдя после душа, эта мысль крутилась в моей голове. Месяц безвылазного фарма. Создание лавки до полного отупения. Еще и рейд скоро. Нужно забрать у Анта коробки. Они сильно помогут в постройке форта на РР. Вот. Снова думаю о игре. Покачивая головой, я отправился на кухню. Игра «Еда-сон». И так по кругу. По уезду Миланы я даже в город не выбирался. Помнится, дядя за продуктами ездил. «Доброе», — пробурчало взъерошенное создание, лежащее на столе кухни. «Вау, доброе». Слегка испугавшись, я понял, кто это. «Мил, я тебя такой не видел с двухсуточной смены. Ты в порядке?» «Угу, устала. Кофе». Помахав пустой кружкой, пробурчала она: «Может, тебе не кофе, а поспать пару часиков?» «Не-е-е, мне скоро на кач. Меня народ ждет в Чайнатауне». Повернув голову в мою сторону, сказала она: «А ты чего такой помятый?» «Пх, закончил создание новой лавки в ЗК», — сказал я, наливая ей себе кофе. «Вымотался. Я еще от фарма боссов не отошел, а тут такое мероприятие». Поставив ей кружку кофе, я рассказал о постройке лут. «Круто. Обязательно загляну, как буду в охроне», — пообещала она. «Кстати, я весь месяц почти тебя не видел. Чем занималась?» «Хвастайся». «Ха, если бы было чем», — откинувшись на стуле, сказала она. «Я прошла все круги адского кача, нашла себе две консты в разное время суток и почти не вылезаю из капсулы. Скоро 113 получу. А во, вот это скорость. Ты же с дядей начала?» — спросил я у нее. «Да, но это другой персонаж», — улыбнулась Мила. «Ганнер хорош, но быстро качаться на нем очень тяжело. На определенном уровне я поняла, что стать топовым ганнером мне не судьба, как и топовым электриком». «И кто же пришелся тебе так по душе, что ты так упорно рвешься вверх?» — спросил я у нее. С минуту она смотрела на меня, не понимая вопроса. «А, ты про класс», — на что я кивнул. «Редкий класс и самый непопулярный у девушек, но мне понравился своей необычностью. Одержимый. В моем случае, одержимая. Впервые слышу». Заинтересовавшись, я присел рядом. «Что умеешь?» «Умею многое», — улыбнулась девушка, схватывая резинкой волосы в хвост. «Класс завязан на душах, что он призывает. Я смогла выбить в РЗ душу древнего призывателя. Нафармила кредитов на героик умения слияния умений, и теперь могу призывать некоторых древних тварей в одержимости. Но у меня еще помимо этой души, куча других, и я очень многоплановый ДД. Могу и потанковать, и стать как МДД, так и РДД. Одержимость трудно контролировать, и я пока всего 7 в топе по контролю, но я все еще учусь». «Круто», — кивая, сказал я с уважением. «Ты супер упорная, и попробовала уже столько классов, а я играл всего за один. Зато ты топ-1, оправдала меня девушка, а я мечусь туда-сюда. Поверь, твой результат по уровню — это что-то с чем-то», — серьезно сказал я ей. «Большинство игроков не могут даже приблизиться к 113 уровню, а ты говоришь, что скоро его получишь. Ты переплюнула многих задротов». «Спасибо, конечно, но я иду по протаренной дорожке», — призналась Мила. «Все места фарма и рейды на самых жирных РБ, все это узнавали настоящие задроты. Я всего лишь пользуюсь их трудами». «Все равно, ты крутая», — показав ей большой палец вверх, сказал я. «Тебе есть чем хвастаться». «Задротством», — улыбнулась она. «Кто бы мог подумать, что вот этот виртуальный бум взорвет одна игра, которая захватит весь мир. Меньше года прошло, а люди уже не стесняются того, что они задротят в нее, зарабатывают в ней, любят в ней», — уже тише сказала она. «Это да». Откинувшись на стуле, я стал качаться на двух ножках. «Я только пару минут назад думал, что последнее время я становлюсь истинным задротом. Игра «Еда-сон», признался я ей. «О, да, детка», засмеялась Мила, «это я прекрасно понимаю». «Хах, тебе в рейд идти скоро?» спросил я у нее. «Уже пора», посмотрев на часы, ответила Мила. «А что такое?» «Ничего, удачного дропа», улыбнулся я ей. «Кстати, пока ты не ушла, я послезавтра ухожу на неделю в рейд, тот самый рейд великого Джи», с сарказмом в голосе спросила Мила. «Не стебайся», обиделся я. «Если хочешь, можешь двинуть с нами. Прости, но я уже пообещала», с диким сожалением в голосе сказала она. «Почему ты раньше не пригласил?» «Прости», я развел руками. «Смотря на твоего твинка Мимилу, я видел персонажа даже не сотого уровня. Как я мог позвать тебя в рейд на РР?» «Аргумент. Ладно, мне пора». Сказав это, Мила ушла расстроенной. Перекусив холодной едой, я отправился к себе и вырубился за просмотром какого-то из стримеров БМ. Глава 410. Сбор. Утро началось не очень хорошо. Сначала оказалось, что в доме закончились картриджи с едой, поэтому мне пришлось ехать за ними в город. Затем была куча звонков в ворота от заблудившихся туристов. Пока я не позвонил в охрану, они не переставали тараторить, задавая непонятные мне вопросы. В итоге, в капсулу я залезал разозленным. Зайдя в игру, меня начали раздражать звуки чата форума. Открыв его, я стал просматривать историю сообщений. Флуда, как такого, не было, но вот обсуждение, куда я делся и почему не отвечаю, вопросов была масса. Джи, всем доброго, готовы к рейду? Имп, спасибо за мага, я еще дополнительно возьму кое-какие приспособления для форта, это поможет ускорить постройку. Джи, старый, твой повар точно не сможет пойти. Джи, баферы будут в нужной точке, я с ними договорился. Старый, у него капсула не тянет, так что без вариантов. Ты прочитал мое сообщение по расходникам? Джи, хреново, придется закупаться безбаферной едой. Скайнет, баф еду оставь на нас, у нас есть свежие запасы нолика, хватит на неделю для всего рейда. Джи, супер, рассчитываю на вас, но все равно советую закупить сухарей на несколько дней для личного пользования. Император, принял, недалеко от нужных координат находится несколько независимых групп, что с ними будем делать? Старый, имп, опять ты раньше батьки впекло. Джи, пока ничего, до начала рейда еще есть время, не уйдут, придется попросить их, можно даже грубо. Старый, да видел, но у нас не ПВП рейд, в случае, если же будет какое-то ПВП, я компенсирую расходы, но только после просмотра логов. По остальным расходникам все стандартно, на месте поставлю ящик. Сиси, китайцы хотят пойти хвостом, они знают, что рейд стартанет где-то на гномьих землях. Император, зачищаем. Джи, Джи, нет, если мы не будем тормозить, то их попытка пойти хвостом провалится, это необычный рейд, подробности будут на метке. Закрыв чат, я отправился к Анту, меня впустила его секретарша-гном, которой раньше здесь никогда не было. Ант листал бумажки, которых на его столе прибавилось в несколько раз. Он поднял на меня мутный, сонный взгляд. «А, Джи, заходи», бережно положив бумажки на стол, сказал он, «твои заготовки готовы». Пока Ант доставал обещанные заготовки, я услышал голос Шреды, которая стала светиться. «Джи, мне что-то нехорошо, животик болит». «Подожди, Ант», попросил я удивленного качка. «Что с тобой? Где болит?» «Живот». Вспышка красного света, и у меня в руках оказывается переливающийся всеми цветами красного камень. Камень призыва перворожденного шмынка БМ. Легендарное. Описание. Величайшая среди всех шмынков Шреда смогла произвести на свет свое первое потомство. Этот маленький шмынк и так будет великим, но то, что он стал первым, делает его легендарным среди всех питомцев. Вау! Тихо сказал Ант, смотря на камень призыва. «Это то, что я думаю». «Камень призыва?» «Да», растерянно сказал я, смотря, как Шреда улеглась мне на плечи, а затем уснула. «Я совсем забыл, что она должна будет родить, везучий ты человек, Джи». Ант достал бутылку из ящика. «Давай, за твое везение и нового, маленького шмынка». «Ага, я на автомате выпил, не чувствуя вкуса». «Блин, Шреда, ты в порядке?» Наконец-то выдавил я из себя. «Я да посплю немного. Ваш питомец родил. В течение 5 часов не выходите из игры, дабы ваш питомец мог отдохнуть и не получить дебаф беспокойные роды». «Понятно». Кивком попросив Анта повторить, сказал я. «Теперь у меня есть маленький шмынк. Хах, я даже знаю, кому его подарю. Ты болванки возьми. Ант пододвинул ко мне поближе обещанные заготовки. Пригодятся в рейде. А, да, точно. Спасибо большое. Поблагодарил я главу ЗК. Ты меня выручаешь. Брось, это мелочи. Отмахнулся Ант. Мне было приятно немного отвлечься от рутины. Он развел руками, показывая на заваленный бумагами стол. Так, что пользуйся на здоровье. Ага, ладно, мне пора. Еще раз спасибо. Пожав руку главе ЗК, я вышел из его кабинета. Теперь идем тратить кредиты на расходники. Тяжко вздохнув, я отправился на аукцион, где провел все время до начала рейда, скупая и заказывая нужные рисы. Мне очень повезло, что однажды я видел, как это делала Милана. В противном случае, я бы не смог купить и половины нужного для рейда. Пока я закупался, мне написал Тон. Тон Таныч, ку-ку, ты нас сопроводишь, или нам самим добираться, Джи? Пойдем вместе. Встречаемся на телепортационной площадке Эльдира. Я скинул тебе два телепорта, и Гроб Джи прикрепил бесценный свиток телепортации в Эльдира Ха-2. Тон Таныч, шикуешь? Понял. Будем ждать тебя там. Докупив последние расходники, я отправился в ближайший ресторан и закупился едой с бафом на ману и регенерацией оной. В последнее время она начала слишком быстро заканчиваться. Выйдя на телепортационную площадку Эльдира, я оказался на площадке в плотном окружении нескольких сотен игроков. Рядом со мной стояли несколько игроков, которые также не понимали, что происходит, и боялись двинуться. «Вот он!» – закричал один из игроков, тыкая в меня пальцем. «Позовите босса! Быстрее!» «Джи, мы тебя уже заждались!» – сказал Тон Таныч, подходя ко мне в компании девушки. «Это моя дама сердца, Филюшка!» «Дорогая, это Джи!» – представил он нас друг другу. «Ага!» Кивнул я девушке, которая хотела что-то сказать, но я ее перебил. «Прости, потом поболтаем. Тон, что тут происходит? Китайцы ждут тебя». Пожав плечами, ответил Тон. «Нас уже трижды пытались перекупить, но мы преданы контракту. Не может не радовать». Ухмыльнулся я, смотря на то, как в нашу сторону идет пятерка хорошо одетых игроков. «А вот и босс пожаловал. Фью, пятерка алого дракона», сказал Тон, вставая сбоку от меня. «Богатенькие ребята, несколько раз нанимали у нас народ, пока своих баферов не раскачали. Чую, он не пришел сюда со своими ребятами просто поздороваться». Покачав головой, сказал я, «Значит, будут проблемы, Джи, Сиси, имп выдали ко со своими людьми от телепортационной площадки Эльдира, император, тебя нашел дракон, мы в 5 минутах на маунтах, Сиси, также, плюс, минута, Джи, мог бы предупредить». «Я тут с баферами, и мне бы очень не хотелось их потерять в самом начале, император, доведу мага-фортификатора до точки, старый Скай на вас будет его охрана, мне нужно 7 минут, Сиси, у меня 2 пушки на плечах, бросить не вариант, нужно 10 минут, Джи, понял, потяну время, в случае чего, разберусь сам, и буду бежать вам навстречу, император, принято, старый, отправь Лису повыше сесть». «Старый, мало еще меня учить, она уже давно чекает окрестности, метка орла шикарная». Пока в чате происходило общение, я кидал приглашение в рейд. В это время ко мне подошла пятерка алого дракона и остановилась в нескольких метрах. Пока они, молча, смотрели на меня, я смотрел, как формируется рейд, в который добавляют людей главы групп. Состав рейда: император МДД, Исра МДД, мод МДД, Петя МДД, Елик МДД, Апач РДД, Т-34, Танк, Оникс РДД, Сиси РДД, Вахтанат РДД, Стрелок Стрил РДД, 18 Тейранин РДД, Шледерт РДД, Скайнит РДД, Вейрон, Танк, Шачапача РДД, Агата МДД, Гугу РДД, Фьерлис РДД, Пончикман РДД, Буги Вугисон РДД, Расимум РДД, Вардерон МДД, Поддержка, Старый, Тактик, Роксолана, Хил, Класс Святая, Алан Вулкер, Аэ Хил, Тон Таныч, Бафер, Филюшка, Бафер Девушка Тона, Камгон, Мак Фортификатор, Нолик, Повар, Глава 411, Алан, какого хрена ноль в рейде? Подумал я, но мои мысли были сбиты началом разговора. «Здравствуй, Джи», сказал одетый в легкие, красновато-серебряные, кожаные доспехи мужчина. «Рад встретиться с тобой лично». «Прости, но я не знаю твоего ника», — ответил я. «И зачем ты искал встречи со мной? Молодые, всегда куда-то торопитесь. С отеческой улыбкой мужчина покачал головой. «Меня зовут Алан Дракон. Я лидер Алого Дракона». Сказав это, он замолчал. «Ты не ответил на второй вопрос, Алан». Прервав молчание, напомнил я ему, как же все просто было раньше. Грустно покачивая головой, продолжил уходить от ответа Алан. «Молодые уважали старших, сами приходили на поклон. А времена, а нравы, явно кого-то процитировав», — сказал он. «Мне все равно, кто ты, что ты и кем ты себя представляешь», — сказал я ему. «У меня дел предостаточно, и в них не входило стоять и слушать твой бред. Всего хорошего», — сказал я, обходя эту пятерку. Но, стоило мне сделать шаг, как все игроки за пределами площадки включили режим ПК и выстроились в боевой порядок. Оглянувшись, я увидел, что Тон с девушкой начали нервничать.